Друзья, интересно, сегодня так Господь повел служение наше об этой теме. Мы сегодня слышали и проповеди, и участие о том, о чем мы должны размышлять, помышлять о горнем, а не о земном, стремиться к небесному, ходить Божьими путями, а не путями человеческими. И я тоже, друзья, хотел близко к этой теме вместе с вами поразмышлять и прочитать такое место Писания. Оно записано во втором послании к Коринфянам, послание апостола Павла к Коринфянам, 2 из 4 главы, с 16 стиха. 2 Коринфянам, 4 глава, с 16 стиха. «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется. Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно». Друзья, вот об этой теме хотел немножко подробнее поделиться с вами некоторыми размышлениями о том, на что мы смотрим и чем мы живем. Писание говорит нам, что внешний человек наш тлеет, а внутренний со дня на день обновляется. Я думаю, когда кто-то из присутствующих замечает, как тлеет его внешний человек, обычно об этом люди не говорят. Считается неприлично, некультурно сказать, ну вот ты уже постарел, у тебя там и то, и другое. Всегда люди говорят друг другу, ты еще так молодо выглядишь, как-то еще подбадривают друг друга, чтобы человек не так замечал, что он тлеет. Тлеет. Но это, друзья, правда. Это правда, которую нам Писание открывает, что внешний наш человек тлеет. А внутренний со дня на день обновляется. И вы знаете, некоторым людям доставляет это все-таки какую-то неприятность. Им неприятно, что человек тлеет. Да, в общем, кому это приятно? Но если внутренний со дня на день обновляется, то у такого человека, у него правильно расставлены приоритеты. Его больше радует то, что внутренний обновляется, молодеет с каждым днем. А то, что внешне тлеет, он это понимает, ну, так Бог устроил эту жизнь. Так правильно, так должно быть, по-другому быть не может. И этого человека не так беспокоит вот эта проблема видимая, проблема вот эта внешняя, нежели то невидимое, что становится лучше и лучше. А если человека видимые вещи приводят вот в такое удручение, приводят в отчаяние, то, наверное, внутренний человек его не обновляется. Наверное, нету там вот этой духовной жизни, вот этого невидимого, которое вечно. Если бы оно было, оно бы доставляло человеку радость. И поэтому апостол говорит, что вот это страдание, он называет его кратковременное, легкое, говорит, легкое страдание наше. Те из вас, кто испытывал страдания, я уверен, что никто не может назвать это страдание легким, что вот так легко было перенести. Я думаю, когда вы рассказываете другим о своих страданиях, ну, если действительно вам что-то пришлось тяжелое перенести, то вы не рассказываете так, что «Ой, это было так легко, так незаметно вообще». Обычно люди говорят, это было так трудно, так тяжело. Но Павел, он говорит о нем, об этих страданиях, что они легкие. «Легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Друзья, оно легким может быть только по сравнению с этой славой вечной, которая производится в безмерном преизбытке. И только тогда, когда взор человека обращен на невидимое. Говорит, когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое. Ибо видимое временно, а невидимое вечно. В другом месте раскрывается Эта же мысль во втором послании к Коринфянам, в третьей главе. Здесь идет речь о том, как Моисей, когда побыл в общении с Богом, выходил, и светилось лицо его. И для того, чтобы израильтяне как-то не приводило их это в какой-то испуг или, может быть, в какое-то волнение, то он покрывал лицо свое. Вот эта история здесь описана. И есть один момент такой здесь. Я хочу его зачитать из второго послания к Коринфянам, 3 глава, 11 стих. «Ибо если приходящее славно, тем более славно пребывающее». Что такое приходящее и что такое пребывающее, о котором здесь идет речь? Приходящее, об этом он говорит в 7 стихе этой же главы. «Если служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его приходящей». Вот что такое приходящее. Это служение смертоносным буквам. Почему смертоносным буквам? Друзья, да потому что человек, который нарушил эту букву, букву закона, ему какое возмездие? Смерть. Вот почему эта буква смертоносная. Но мы знаем, что дар Божий – это жизнь вечная. Поэтому закон Иисуса Христа, он не назван смертоносными буквами. Начертанное на камнях было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лицо Моисеева по причине славы лица его. Сказано, что лицо его светилось. Вот такая была слава лица его. И все это, друзья, хотя великие образы. Я думаю, если бы у кого-то из нас лицо светилось, наверное, многие бы сказали: «О, этот человек духовный, он действительно говорит слова Божьи». Знаете, вот внешние вот эти вещи, такие вот эффекты, они очень влияют на людей. И люди очень как-то, наверное, волновались по этому поводу, но эта слава была приходящая, даже вот этот цвет от его лица. И сказано, что тем более должно быть славно служение Духа. Служение Духа – это пребывающее. И вот как видимое отличается от невидимого, так и приходящее отличается от пребывающего. И, друзья, когда Господь обращает наши взоры на горнее, на небесное, Он как раз обращает наши взоры от земного к небесному, то есть от приходящего к пребывающему, от видимого к невидимому. И есть определенные признаки, по которым можно отличить вещи приходящие и вещи пребывающие. Почему это важно? Потому что вы можете заметить, что каждый из нас, друзья, каждый день, сколько времени мы уделяем вещам приходящим. И иногда наше сердце настолько привязывается к ним, что мы забываем о вещах пребывающих. Ну, например, мы можем прочитать об имуществе. Есть разные имущества. В послании к евреям написано, мы можем прочитать в 10 главе, послание к евреям, 10 глава, 34 стих. «Ибо вы и моим узом сострадали, и расхищение имения вашего приняли с радостью, зная, что есть у вас на небесах имущество лучшее и неприходящее». Посмотрите, как здесь сказано, имущество лучшее, неприходящее. Мы уже сразу знаем, что лучше, приходящее или пребывающее. Вот то имение, которое расхищали, это было имение приходящее. А то имение, которое у них на небесах, это имение неприходящее, то есть имение пребывающее, о котором сказано там: «Моль и ржа не истребляют, и воры не подкапывают и не крадут». Только бы сердце наше было обращено туда, к этому имуществу неприходящему, к имуществу пребывающему. Друзья, есть один верный совет – И он действует всегда. Если вы хотите, чтобы там было сердце ваше, вспомните, как говорил Христос, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. Если вы хотите, чтобы там было ваше сердце, тогда там должно быть ваше сокровище. То есть вы должны дорожить этим, как сокровищем, искать этого как сокровище. Если так вы будете относиться к этому в своей жизни, там будет и сердце ваше. Об этом уже позаботится Бог. Он это сам сделает. Мир, в котором мы живем, друзья, здесь вот так обитаем, он тоже состоит из вещей приходящих и пребывающих, из вещей видимых и невидимых. Вот этими физическими глазами мы видим что? Мы видим только видимое. Но мы также соприкасаемся с вещами невидимыми, которых невозможно увидеть. Ну, например, возможно глазами своими увидеть истину. Можно ее увидеть? Нет, ее можно только понимать, осознавать. Можно ли глазами увидеть свет? Можно, потому что свет видимый. Но вы знаете, есть такой спектр света, который не видим для наших глаз. И вроде бы свет есть, а мы его не видим. Какой-то ультрафиолетовый или, может быть, инфракрасный. Но есть другие приборы, и можно этими приборами также уловить, зафиксировать этот свет. Ну, вы знаете, друзья, хотя он невидимый, но с библейской точки зрения это все видимое. Не значит, что видимое только вашим глазом. Ну, хорошо, человек изобретательный, он может сделать другой глаз искусственный, который видит то, что этот глаз не видит. И это все видимое. Друзья, все это видимое. Не об этом говорил Христос. Невидимое – это то, что никакой прибор зафиксировать не может. Друзья, невидимое – это то, что увидеть можно только духовными очами, оком сердца вашего, оком вашей души. Об этом говорил Христос. Но наши силы, наши мысли, наше время, оно очень часто поглощено вещами видимыми. И почему это опасно? В чем опасность, от которой Господь хочет нас спасти, обращая наш взор к небесному, к пребывающему? Опасность в том, что мы начинаем по-видимому судить о том, чего невозможно увидеть. Вот это, друзья, очень большая опасность. Если вы рассуждаете о чем-то невидимом, то, как говорил Христос, не судите по наружности. Например, невозможно увидеть слово. Кто-нибудь из вас видел когда-нибудь слово? Но можно увидеть буквы, например, вот здесь текст написан, да? Можно видеть буквы, там шрифт какой-то. Слово можно услышать, но увидеть слово невозможно. И поэтому, если люди спорят, кто-то что-то сказал, говорят, нет, он этого не говорил, другой, нет, говорил, тогда они какие-то видимые доказательства могут предъявить, чтобы увидеть? Нет, нельзя. А что они тогда делают, эти люди? Зовут свидетелей, чтобы опять же услышать, говорил он так или не говорил. Друзья, это очень интересно, что слово невозможно увидеть. И как ни странно, но именно на слово Господь хочет, чтобы был обращен наш взор. Не странно ли вам кажется, вот мы прочитали, когда мы смотрим не на видимое, а на невидимое. Если невидимое нельзя увидеть, зачем на него смотреть? Друзья, очень важно, куда обращен наш взор. Это не значит, что вот только глаза наши будут туда обращены. Нет, друзья, куда обращен наш взор, на что мы смотрим, на это настроены все органы наши. Вы знаете, что и физические эксперименты показывают, что когда взор человека, вот его все внимание куда-то обращено, он может других вещей каких-то даже не замечать. Даже если ему кто-то причиняет боль, он может этого не чувствовать, потому что все его внимание, весь его взор, оно все поглощено вот каким-то объектом. Вот что значит «смотрим». Господь хочет, чтобы вот так мы смотрели на невидимое, так мы смотрели на горнее, на вечное, на небесное. Я хочу привести несколько примеров, как люди часто доверяют более видимому, нежели невидимому. Например, вы помните эту историю, она записана в книге «Бытие» в 27 главе, 22 стихом, там сказаны такие слова, когда Исаак благословлял сына своего. Он хотел благословить Исава, но к нему подошел Иаков, и вы знаете, что он хитростью обманул отца своего, так научила его мать его. И вот он надел шкуры, чтобы отец подумал, что это Исав, потому что Исав был человек волосатый. И Исаак произносит такие очень интересные слова, говорит: «Голос Иакова, а руки Исаавы». И вот вспомните, чему он больше доверился. Вот перед ним стоял выбор. Вот есть два, да? Он вообще не видел, этот человек. И куда обращен был его взор, друзья? Вот интересный вопрос, что у него глаза уже не видели, а смотреть он мог. То есть, ну как бы разумом своим, да? Вот на что он все-таки смотрел, чему он больше доверял в этом выборе. Вот у него есть голос, голос Иакова, и есть руки, которые он ощупал, руки Исава. Запах, запах Исава от полей там, и много было других признаков. Исава, на что был обращен его взор, как вы думаете? На видимое или на невидимое? Ну, конечно, на видимое, потому что руки их можно было увидеть. И если их можно увидеть, значит, их можно пощупать, потрогать, и какими-то другими признаками видимое можно обнаружить. И он так и думал, что это вернее, чем голос, чем слово, которое он слышал. А Господь подсказывал ему, говорил: слушай, голос-то голос Иакова. И он так и не распознал. Ну, конечно, друзья, мы не можем его осуждать за это, потому что на все Божьи планы так Бог устроил, чтобы благословение получил Иаков, хотя потом, друзья, ему тоже пришлось пожинать этот обман, когда его тоже обманывали, и, может быть, еще сильнее, чем он. Но, друзья, что я хотел здесь отметить, что все-таки голосу он не так доверился, как вот этим вещам, которые можно осязать, потрогать, пощупать. И много есть у нас, друзья, в теле, в нашем органов чувств. Их несколько. И вы знаете, что все эти органы чувств, они все равно обращены на вещи видимые. Все, что физическое в нашем мире происходит, что можно какими-то приборами зафиксировать, друзья, все это с духовной точки зрения, все это видимое. Даже слова, которые мы вот глазами своим увидеть не можем, но все равно их можно зафиксировать, записать и так далее, как-то обнаружить. И с библейской точки зрения, с Божьей точки зрения, все это, друзья, все это видимое. А невидимое – это слова Божьи. И если мы произносим вот через эти человеческие слова, если мы произносим слова Божьи и внимаем этим словам, то тогда наш взор обращен на невидимое. Я хочу также прочитать из книги Даниила. Есть тоже одно очень интересное место. Книга Даниила, 10 глава. Девятый стих. Здесь такое событие Даниил описывает, когда пред ним предстал такой великий, он говорит, подобный Сыну Человеческому. По описаниям это так же, как Иоанн видел Иисуса Христа во всем его величии. В 9 стих 10 главы Даниила: «И услышал я глас слов его, и как только услышал глас слов его, в оцепенении пал я на лицо мое и лежал лицом к земле. И вот коснулась меня рука и поставила меня на колени мои и на длани рук моих. И, друзья, вы знаете, в 19 стихе мы читаем, что в итоге произошло. «И сказал, не бойся, муж желаний, мир тебе, мужайся, мужайся. И когда он говорил со мною, я укрепился. И сказал, говори, господин мой, ибо ты укрепил меня». Вот когда он видел все это, друзья, это было такое зрелище, я не знаю, кто бы из нас выдержал. Когда мы читаем, нам трудно даже в таком виде представить себе Иисуса Христа. Я так понимаю, что Иисус Христос ему являлся. Но когда говорил, вот когда говорил, друзья, укрепился. Вот оказывается, у Божьих слов есть такое качество укреплять. Иисус, вы помните, когда он был в пустыне, то сатана предлагал ему всякие видимые вещи. Он не мог предложить ничего невидимого, он царь над видимыми вещами. И говорит, вот сделай хлеб, сделай то, другое. А Иисус уже 40 дней был в посте, ничего не ел. И он сказал, не хлебом одним будет жив человек, но всяким Словом Божьим. Я хочу обратить наше внимание, друзья, на то, что Слово Божие – это как раз то пребывающее, куда Господь хочет обратить наши взоры. Кто-нибудь из вас, если попробует 40 дней быть в посте и на 40-й день осознать, что все-таки не хлебом одним живет человек, но всяким Словом Божьим, я думаю, это будет очень трудно для каждого из нас. Если кто-то из вас пробовал несколько дней быть в посте, то вы начинаете понимать, как нужен хлеб. Хлеб лучше всего питает человека. Даже если люди питаются какими-то диковинными фруктами, которых мы, может быть, очень желали бы отведать, но если они не будут есть хлеба ни в каком виде, то они не смогут хорошо напитать свое тело. У них будет многих элементов недоставать. Хлеб лучше всего питает. И вот, друзья, Господь, когда хлеб сравнивает с пребывающими вещами, с невидимыми, Он уподобляет хлеб Своим словам, самому себе. Он есть Слово. Он говорит, «Я Слово». Это Слово, которое стало плотью, хлеб, сшедший с небес. И из этого мы видим, насколько отличается хлеб физический от хлеба духовного. Вот так же, друзья, отличается видимое от невидимого. Так же отличается приходящее от пребывающего. В чем принципиальное отличие? Я попытался об этом рассудить, но до конца все равно не понимаю. Мы видим, что свойства у них схожи. Хлеб физический и хлеб духовный. Христос часто приводил в пример хлеб физический. Вот это видимое, говорит, семя бросаете в землю, и вырастает хлеб. Да? Но различные действия. Например, человек ест хлеб физический, съел, насытился, а потом что? А потом опять голод наступает через некоторое время. И нужно опять есть этот хлеб. И опять, и опять. И если не будет есть, то человек умрет. А как действует хлеб духовный? А хлеб духовный, если человек его ест, то он больше не алчит. Вода, друзья, вода физическая, если человек ее пьет, то он потом опять начинает жаждать. А если человек пьет духовную воду, будет он опять жаждать или нет? Очень интересный вопрос, потому что мы встречаем в Писании несколько мест, которые говорят, что блаженны алчущие, да? Блаженны жаждущие, что алчущие насытятся, и жаждущие, их жажда будет утолена. Но посмотрите, как интересно говорил Иисус Христос. Это мы можем видеть в Евангелии от Иоанна, в 4 главе. Сейчас уже не будем зачитывать, как Иисус беседовал с самарянкой, и он ей сказал, что у меня есть такая вода, которую, если человек будет пить, он не возжаждет опять. А эта вода, которую у тебя, говорит, человек приходит, пьет и потом вас жаждет опять. И опять приходит сюда, пьет и опять жаждет. И она так заинтересовалась, говорит, дай мне такую воду, чтобы мне не приходить сюда опять черпать. Она думала, он говорит о воде видимой, о воде приходящей. Но, друзья, он говорил о воде невидимой, о воде божественной, которую если пьешь, то уже не жаждешь опять. А если, друзья, если все-таки жаждешь, значит ли это, что ты не пьешь эту духовную воду? Я не знаю, друзья, ответ на этот вопрос, но я точно знаю, что кто пьет воду, которую дает Иисус Христос, тот не жаждет. У того эта вода, как сказано в Писании, Христос говорит, из чрева потекут реки воды живой. У того она сделается источником, текущим в жизнь вечную. Вот, друзья, что такое духовная вода. Она в тебе соделается источником. Ты не будешь искать, откуда ее пить, она в тебе будет источником. Текущим в жизнь вечную, я так понимаю, что это еще не значит, что там на небе это произойдет. Это значит, произойдет на земле, уже здесь, в нашей жизни. Человек будет обладать этим источником. Внутри тебя будет эта вода. Хлеб, Христос говорил, кто будет есть хлеб сей и пить чашу сию, тот будет иметь жизнь вечную. А кто не будет, не будет иметь жизни вечной в нем пребывающей. Это очень важное, друзья, качество вещей пребывающих, что они выглядят как приходящие. И свойства их многие, как вещей приходящих, но действуют совершенно иначе. Человек больше не алчит, больше не жаждет, когда он действительно питается этим хлебом. Различные действия, различные пути у приходящего и пребывающего. Мы слышали сегодня, какие пути у людей, какие пути у Бога. И различен конец. Друзья, конец тоже разный. Поэтому хотелось, чтобы наше сердце, друзья, наше внимание было больше обращено не к вещам этого мира, не к вещам, которые появляются, какое-то время есть, потом проходят и забывают люди, что они вообще когда-то были, но к вещам духовным, к вещам небесным, к имуществу неприходящему. А для этого, друзья, Писание нам дает несколько советов. В послании Иакова, в 1 главе, 19 стихом сказано, «Всякий человек да будет скор на слышание». Это первое, что обращает наш духовный взор к вещам невидимым, к вещам пребывающим, скор на слышание. Вот это слово, слышание слов Господних. Нам нужно правильно расставлять приоритеты в жизни своей. Вы, если посмотрите, многие другие церкви, они стараются так украсить себя, например, православные. Мы часто об этом говорим, что все эти украшения, друзья, все это золото, которое там присутствует, к чему они пытаются привлечь взор людей? К вещам видимым, к золоту, к серебру, которое есть, а потом его нет. Господь обращает наше сердце к вещам пребывающим. Да будет человек скор на слышание. Вы помните, сколько за Христом людей ходили и сколько до конца остались с Ним? Многие ходили, потому что ели хлеб и насытились. Их взор был обращен к вещам приходящим. А остались только те, которые говорили, ты имеешь, что, друзья, он имел, глаголы. То есть слова. Если к словам обращено наше внимание, если наш духовный взор обращен к глаголам Божьим, это верный признак, что вы смотрите не на видимое, а на невидимое. Только чтобы это всегда так было, друзья, если у нас возникает большая духовная жажда или большой духовный голод, я не хочу, друзья, утверждать, так это или не так, но я так понимаю, что это признак, мы начинаем смотреть на видимое. Потому что кто питается хлебом духовным, кто пьет духовную воду, тот не жаждет, у того источник внутри. Друзья, пусть в нашей жизни Господь совершает вещи пребывающие. Пусть имущество, которое мы собираем, будет пребывающим. Пусть взор наш будет обращен более к словам, нежели к чему-то видимому. Но Писание также предостерегает нас, что будьте исполнители слова, не просто слушатели забывчивые, но будьте исполнители. И вера, друзья, происходит не от видимого, а откуда, помните, вера? От слышания. Об этом говорит апостол Павел в послании к римлянам в 10 главе «Вера от слышания». То есть, как Господь превознес Слово выше всего-всего, что Он сотворил. А знаете почему? Потому что весь этот мир, весь этот космос, вся эта вселенная сотворены чем? Словом. Сказано, что и веки устроены Словом Божьим. Вот поэтому, друзья, Писание говорит нам, что Слово, вот эти глаголы Божьи, вот это невидимое, это пребывающее, к этому обращайте свои взоры, и тогда и конец ваш будет, как конец пребывающего. Там, в Царстве у Господа, если славно приходящее, тем более славно пребывающее. Пусть Господь благословит нас в этом. Мы сейчас помолимся. Аминь.